Основа рабства. Секс – это самый мощный в человеке инстинкт. Политик и священник с самого начала поняли, что секс – это самая мотивирующая в человеке энергия. Его нужно отнять, его нужно отсечь. Если человеку позволить полную свободу в сексе, тогда не будет никакой возможности над ним главенствовать. Сделать его рабом будет невозможно. Не замечали ли вы, что происходит именно это? Когда вы хотите запрячь быка в ярмо, что вы делаете? Вы его кастрируете. Разрушаете его сексуальную энергию. Видели ли вы разницу между быком и мулом? Какая огромная разница? Мул – это бедное явление, раб. Бык – прекрасен. Бык – это великолепное явление, великая красота. Посмотрите, как ходит бык. Он ходит, как император. И посмотрите, как тащится мул в упряжке. То же самое было сделано с человеком. Сексуальный инстинкт был отторгнут, отсечен, искалечен. Человек – больше не существует как бык, он существует как мул. И каждый человек тащит тысячу и одну упряжку. И ярмо каждой из них лежит на твоей шее. Почему нельзя запрячь в ярмо быка? Бык слишком силен. Если он увидит, что мимо идет корова, он сбросит и тебя, и твою упряжку, и бросится к корове. Он нисколько не будет заботиться о том, кто ты такой. Он не будет тебя слушать. Быка невозможно контролировать. Сексуальная энергия – это жизненная энергия. Она не подвластна контролю. А политика и священника не интересуешь ты. Их интересует лишь то, как направить твою энергию в других направлениях. За этим стоит определенный механизм. Его нужно понять. Сексуальное подавление, сексуальное табу – это сама основа человеческого рабства. Человек не может быть свободным, пока не свободен секс. Человек не может быть действительно свободным, пока его сексуальной энергии не позволен естественный рост. Вот пять трюков, посредством которых человек обращается в раба, в уродливое явление, в калеку. Первый. Удерживать человека как можно более слабым, если хочешь над ним главенствовать. Если священник или политик хочет над тобой главенствовать, тебе нужно удерживать в состоянии как можно большей слабости. А самый лучший способ удерживать человека в слабости – это не давать полной свободы любви. Любовь – это питание. Сейчас психологи открыли, что если ребенку не давать любви, он замыкается в себе и становится слабым. Ему можно давать молоко, лекарства и все что угодно, кроме любви. Не обнимай его, не целуй, не прижимай к теплу своего тела. И ребенок начнет становиться слабее, слабее и слабее. И у него будет больше шансов умереть, чем выжить. Что происходит? Почему? Просто обнимая, целуя, давая тепло. Каким-то образом ребенок чувствует, что получает питание, что его принимают, любят, что он нужен. Ребенок начинает чувствовать себя достойным. Ребенок начинает чувствовать в жизни определенный смысл. И с самого детства мы морим его голодом. Мы не даем ему столько любви, сколько ему нужно. Потом мы пытаемся заставить молодых людей и девушек не влюбляться, пока они не женятся. К возрасту 14 лет они достигают сексуальной зрелости. Но их образование может занять больше времени, 10 лет или больше, пока им не исполнится 24-25 лет. Тогда они получат свои степени – магистр искусств, доктор философии, доктор медицины. и мы пытаемся заставить их не любить. Сексуальная энергия достигает кульминации в возрасте около 18 лет. Никогда больше мужчина не будет так силен. Никогда больше женщина не будет способна к большему оргазму, чем в возрасте 18 лет. Но мы заставляем их не заниматься любовью. Юноши и девушек держат по отдельности. И между ними стоит весь механизм полиции, суда, проректоров, ректоров, директоров школ. Все они стоят между ними, просто удерживая мальчиков от девочек, удерживая девочек от мальчиков. Почему? Почему принимается столько мер? Они пытаются убить быка и создать мула. К возрасту 18 лет ты достигаешь вершины сексуальной энергии, энергии любви. К тому времени, как ты женишься, тебе 25, 26, 27 лет, и возраст продолжает расти и расти. Чем более культурна страна, тем дольше ты ждешь, потому что тем большему нужно научиться, и нужно найти работу, сделать то или другое. К тому времени, как ты женишься, твои силы уже почти начинают идти на спад. Тогда ты любишь, но любовь никогда не становится действительно жаркой. Она никогда не достигает точки, в которой люди просто испаряются. Она остается тлеющей. И если ты никогда не мог любить тотально, то не сможешь любить и своих детей, потому что не умеешь. Если ты не смог узнать вершин любви, чему ты можешь научить детей? Как ты можешь помочь детям достичь этих вершин? Таким образом, человеку многие века отказывали в любви, чтобы он оставался слабым. Второй трюк. Удерживать человека в состоянии как можно более невежественном и легковерном, чтобы его легко было обмануть. Если ты хочешь создать своего рода идиотизм, а для политика, священника и их заговора это непременное условие, тогда самое лучшее – это не позволять человеку свободно двигаться в любовь. Без любви разум человека падает до нуля. Вы этого не замечали? Когда ты влюбляешься, внезапно все способности достигают пика, кульминации. Лишь мгновение тому назад ты выглядел угасшим. Потом встретился со своей женщиной, и в твоем существе взрывается огромная радость. Ты воспламенен. Пока люди влюблены, они действуют по максимуму своих способностей. Когда любовь исчезает или когда любви нет, они действуют по минимуму. Самые разумные люди – это и самые сексуальные люди. Это нужно понять. Потому что энергия любви – это по своей основе разум. Если ты не можешь любить, ты так или иначе закрыт, холоден. Ты не можешь течь. Пока человек влюблен, он течет. Пока он влюблен, он так уверен в себе, что может коснуться звезд. Именно поэтому женщина становится великим вдохновением. Мужчина становится великим вдохновением. Когда женщина любима, она становится красивее тотчас же, мгновенно. Лишь мгновение тому назад она была обычной женщиной, а теперь на нее излилась любовь, ее орошает новая энергия, вокруг нее возникает новая аура. Она ходит изящнее, в ее шагах появляется танец, в ее глазах теперь есть огромная красота. Ее лицо сияет, она вся светится. И то же самое происходит с мужчиной. Когда люди влюблены, они действуют в оптимуме. Не позволяй им любви, и они останутся в минимуме. Когда они остаются в минимуме, они глупы, они невежественны. Они не заботятся о том, чтобы что-то знать. А когда люди невежественны, глупы и легковерны, их легко одурачить. Когда люди сексуально подавлены, подавлены в любви, они начинают жаждать жизни иной. Они думают о небесах, о рае, но не думают о том, как создать рай здесь и сейчас. Когда ты влюблен, рай здесь и сейчас. Тогда ты ни о чем не заботишься. Кто тогда пойдет к священнику? Кто тогда будет заботиться о каком-то другом рае? Ты уже в нем, тебя он больше не интересует. Но когда твоя энергия любви подавлена, ты начинаешь думать. Здесь ничего нет, сейчас пусто. Наверное, должна быть где-то какая-то цель. Ты идешь к священнику и спрашиваешь о небесах, и он рисует прекрасные картины небес. Секс подавлен до такой степени, что тебя может начать интересовать жизнь иная. И когда людей начинает интересовать жизнь иная, естественно, их больше не интересует эта жизнь. Эта жизнь – единственная жизнь. Жизнь иная скрыта внутри этой жизни. Она не против нее, не удалена от нее, она в ней. Иди в нее, это она и есть. Иди в нее, и ты найдешь и вторую. Бог скрыт в этом мире. Бог скрыт здесь и сейчас. Если ты любишь, то сможешь его почувствовать. И третий секрет. Удерживай людей как можно более испуганными. И верный способ это сделать – не позволять им любить, потому что любовь разрушает страх. Любовь изгоняет страх. Когда ты влюблен, ты ничего не боишься. Когда ты влюблен, ты можешь бороться со всем миром. Когда ты влюблен, ты чувствуешь, что способен на все. Но если ты не влюблен, ты боишься даже небольших вещей. Если ты не влюблен, тебя более интересует безопасность, защищенность. Когда ты влюблен, тебя более интересует приключение, исследование. Людям не позволяли любить, потому что это единственный способ заставить их бояться. И когда они боятся и дрожат, они всегда остаются на коленях, кланяются священнику и политику. Это великий заговор против человечества. Это великий заговор против тебя. Твой политик и священник – твои враги, но они притворяются народными слугами. Они говорят: «Мы здесь, чтобы тебе служить, чтобы тебе помочь достичь лучшей жизни. Мы здесь, чтобы создать для тебя хорошую жизнь». Тогда как на самом деле – они разрушители самой жизни. Четвертый. Удерживать человека как можно более несчастным. Потому что несчастный человек остается в замешательстве. Несчастный человек не имеет собственного достоинства. Несчастный человек осуждает себя. Несчастный человек чувствует, что, наверное, сделал что-то плохое. У несчастного человека нет почвы под ногами. Ты можешь толкать его туда-сюда, и его очень легко превратить в плывущее по реке полено. Несчастный человек всегда готов к тому, чтобы им командовали, чтобы ему приказывали, чтобы его дисциплинировали, потому что он знает: сам по себе я просто несчастен. Может быть, кто-то другой может дисциплинировать мою жизнь. Он готов быть жертвой. И пятое. Удерживать людей как можно более отчужденными друг от друга, чтобы они не могли собираться вместе ни для какой цели, которую могут не одобрить политик и священник. Удерживать людей отдельными друг от друга, не позволять им никакой близости. Когда люди отделены, одиноки, отчуждены друг от друга, они не могут собраться вместе. И есть 1001 трюк, чтобы удерживать их порознь. Например, если ты берешь кого-то за руку, ты мужчина и берешь за руку мужчину, идешь по дороге и поешь, ты начинаешь чувствовать себя виноватым, потому что люди начинают на тебя смотреть. Ты что, голубой? Гомосексуалист? Двоим мужчинам не разрешается вместе быть счастливыми. Им не разрешается держаться за руки, не разрешается обнимать друг друга. Их осуждают как гомосексуалистов. Возникает страх. Если твой друг придет и возьмет тебя за руку, ты оглянешься по сторонам. Не смотрит ли кто-нибудь? И ты так торопишься отнять руку. Вы пожимаете руки так торопливо, вы не наблюдали? Едва вы коснулись рук друг друга, как рукопожатие уже окончено. Вы не держитесь за руки, не обнимаете друг друга, вы боитесь. Помнишь ли ты, чтобы тебя обнимал твой отец? Помнишь ли ты, чтобы тебя обнимала твоя мать после того, как ты стал сексуально зрелым? Почему нет? Возник страх. Молодой человек обнимает мать. Может быть, между ними возникнет какой-то секс, какая-то идея, фантазия. Возникает страх. Отец и сын. Отец и дочь. Нет. Брат и сестра. Нет. Брат и брат. Нет. Людей держат в изолированных коробках, окруженных толстыми стенами. Каждого классифицируют. И между людьми устанавливают 1001 барьер. Да, однажды, через 25 лет этой тренировки, тебе будет позволено заниматься любовью со своей женой. Но теперь эта тренировка проникла в тебя так глубоко, что внезапно ты не знаешь, что делать. Как любить? Ты не научился этому языку? Это все равно, что 25 лет не давать человеку говорить. Просто представь, 25 лет ему не разрешали сказать ни слова, а потом внезапно его выводят на сцену и говорят: «Прочти-ка нам хорошую лекцию». Что произойдет? Он упадет на месте. Он может упасть в обморок, может умереть. 25 лет молчания, и тут внезапно от него ждут, чтобы он прочел хорошую лекцию. Это невозможно. Происходит именно это. 25 лет антилюбви, страха, и вот внезапно закон тебе разрешает, выдана лицензия, и теперь ты можешь любить эту женщину. Это твоя жена, а ты ее муж, и вам разрешается любить друг друга. Но куда денутся эти 25 лет тренировки? Они останутся с вами. Да, ты будешь любить. Ты будешь изображать и жестикулировать. Это не будет взрывным, не будет оргазмическим. Это будет очень крошечным. Именно поэтому вы разочаровываетесь, когда занимаетесь любовью. 99% людей разочарованы после того, как занимаются любовью. Более разочарованы, чем когда-либо раньше. И они чувствуют, что это такое. В этом ничего нет. Это неправда. Сначала политик и священник устраивают так, чтобы ты не мог любить. Потом приходят и проповедуют, что ничто не может быть важнее любви. И, конечно, их проповеди кажутся правильными. Их проповеди выглядят так, словно полностью соответствуют твоему опыту. Сначала они создают опыт бесполезности, разочарования, потом проповедуют. И то, и другое вместе кажется логичным, целостным. Это великий трюк. Величайший трюк, который только когда-либо играли с человеком. Эти 5 целей можно осуществить посредством одной – наложить табу на любовь. Этих 5 целей можно достичь, так или иначе помешав людям любить друг друга. И это табу устраивается очень научным способом. «Это табу» – великое произведение искусства. В него вложено великое искусство и коварство. Это действительно шедевр. Это табу нужно понять. Во-первых, оно не прямое. Оно скрытое. Оно не очевидно, потому что когда табу очевидно, оно не работает. Табу должно быть очень скрытым, чтобы ты не видел, как оно работает. Табу должно быть настолько скрытым, чтобы ты не мог даже вообразить, что такое возможно. Табу должно идти глубоко в бессознательное, не оставаться в сознательном. Но как сделать его таким тонким и косвенным? Вот в чем состоит трюк. Сначала учить, что любовь – великая ценность, чтобы никто никогда не подумал, что священники и политики против любви. Продолжай учить о том, как велика любовь, что любовь – самая правильная, и в то же время не допускай никакой ситуации, в которой любовь могла бы случиться. Не допускай ни малейшей возможности. Не давай возможности и продолжай учить, что еда замечательна, что есть очень радостно. Ешьте как можно лучше, но не давай никакой еды. Удерживай людей голодными – и продолжай говорить о любви. Поэтому все священники без конца говорят о любви. Любовь восхваляется, объявляется выше всего, ставится рядом с Богом, и в то же время любая возможность того, чтобы она случилась, уничтожена. Прямо ее поощряют. Косвенно же обрубают самые ее корни. Это шедевр. Никакие священники не говорят о том, как они причинили этот вред. Это все равно, что продолжать говорить дереву. «Будь зеленым, цвети, радуйся», и в то же время обрубать его корни, чтобы дерево не могло быть зеленым. И когда дерево не зелено, ты набрасываешься на него и говоришь: «Слушай, ты не слушаешь, ты нас не слушаешься». Мы все тебе говорим: будь зеленым, цвети, наслаждайся, танцуй. И тем временем вы продолжаете обрубать его корни. Любовь так отвергаема. А любовь – это редчайшая в мире вещь. Ее нельзя отвергать. Если человек может любить 5 человек, он должен любить 5 человек. Если человек может любить 50 человек, он должен любить 50 человек. Если человек может любить 100 человек, он должен любить 100 человек. Любовь так редка, что чем более ты ее распространяешь, тем лучше. Но это великие трюки. Тебя загоняют в узкий, очень узкий угол. Ты можешь любить только свою жену. Ты можешь любить только своего мужа. Ты можешь любить только это, только то. Условий так много. Это все равно, что закон, что ты можешь дышать только когда ты со своей женой. Ты можешь дышать только когда ты со своим мужем. Тогда само твое дыхание станет невозможным. Тогда ты умрешь. И даже тогда не сможешь дышать только со своим мужем или со своей женой. Тебе придется дышать 24 часа в сутки или не дышать вообще. Будь любящим. И вот еще один трюк. Они говорят о высшей любви и разрушают низшую. Они говорят, что низшую любовь нужно отвергнуть. Телесная любовь плоха, духовная любовь хороша. Но видел ли ты когда-нибудь дух без тела? Видел ли ты когда-нибудь дом без фундамента? Низшее служит высшим основанием. Тело – твое жилище. Дух живет в теле, с телом. Ты – воплощенный дух, одухотворенное тело. Ты – то и другое вместе. Низшее и высшее не отдельны, они одно целое, ступени одной лестницы. Низшее нельзя отвергать. Низшее нужно трансформировать в высшее. Низшее – хорошо. Если ты застрял в низшем, в этом виноват ты, не низшее. Нет ничего плохого в нижней ступени лестницы. Если ты застрял на ней, застрял ты. Это что-то в тебе самом. Двигайся. В самом сексе нет ничего плохого. Плох ты, если ты в нем застрял. Двигайся выше. Высшее не против низшего. Низшее делает возможным существование высшего. Все эти трюки создали многие другие проблемы. Каждый раз, когда ты влюбляешься, ты чувствуешь себя виноватым. Возникло чувство вины. Если есть чувство вины, ты не можешь тотально двигаться в любовь. Тебе мешает чувство вины. Оно продолжает тебя сдерживать. Даже занимаясь любовью с женой или мужем, ты чувствуешь вину. Ты знаешь, что это грех. Ты знаешь, что делаешь что-то нехорошее. Святые этого не делают. Ты грешник. Поэтому ты не можешь быть тотальным. Даже если тебе разрешается на поверхности любить свою жену. Внутри тебя, в этом чувстве вины, прячется священник. Он помыкает тобой изнутри, дергает за веревочки. Когда возникает чувство вины, ты начинаешь чувствовать, что с тобой что-то не в порядке. Ты теряешь собственное достоинство, теряешь самоуважение. И возникает другая проблема. Когда есть чувство вины, ты начинаешь притворяться. Матери и отцы не позволяют детям узнать, что они занимаются любовью. Они притворяются. Они притворяются, что секса не существует. Рано или поздно дети узнают об их притворстве. Когда дети узнают об этом притворстве, они потеряют все доверие. Они почувствуют себя преданными. Они почувствуют себя обманутыми. Отцы и матери говорят, что их дети их не уважают. Вы сами тому причина. Как они могут вас уважать? Вы обманывали их всеми возможными способами. Вы были нечестными. Вы обошлись с ними подло. Вы говорили им не влюбляться. Остерегайтесь. А сами все это время занимались любовью. И рано или поздно придет день, когда они осознают, что даже их отец, даже их мать не были с ними честными. Как они могут вас уважать? Прежде всего, чувство вины создает притворство. Затем притворство создает отчужденность от других людей. Даже ребенок, твой собственный ребенок, не будет чувствовать себя с тобой сонастроенным. Есть преграда. Твое притворство. И когда ты знаешь, что каждый притворяется, однажды ты узнаешь, что притворяешься не только ты, но и другие. Если притворяются все, как ты можешь общаться? Если фальшивы все, как ты можешь с кем-то общаться? Как ты можешь быть другом, если всюду вокруг только притворство и обман? Ты становишься очень-очень скептичным в отношении реальности. Ты наполняешься горечью. И каждый носит фальшивое лицо. Никто не подлинный. Каждый носит маску. Никто не показывает своего оригинального лица. Ты чувствуешь себя виноватым. Чувствуешь, что притворяешься. И знаешь, что притворяются все остальные. Каждый чувствует себя виноватым. И каждый становится точно как уродливая рана. Теперь очень легко сделать всех этих людей рабами. Превратить их в клерков, станционных смотрителей, сборщиков налогов, священников, губернаторов, президентов. Теперь очень легко этих людей отвлечь. Они отсечены от своих собственных корней. Секс – это корни. Отсюда название муладхара в языке тантры и йоги. Муладхара значит «корень энергии». Я слышал. Это было в ее первую брачную ночь, и высокомерная леди Джейн впервые выполняла супружеские обязанности. «Сэр», — спросила она жениха, — «это и есть то, что простолюдины называют заниматься любовью?» «Да, это так, леди», — ответил лорд Реджинальд, продолжая. Через некоторое время леди Джейн воскликнула: «Это слишком хорошо для простолюдинов». Простолюдинам на самом деле не разрешалось заниматься любовью. Это для них слишком хорошо. Но проблема в том, что если ты отравляешь весь мир простолюдинов, то отравляешь и себя. Если ты отравляешь воздух, которым дышат простые люди, будет отравлен и воздух, которым дышит король. Его нельзя отделить. Все это едино. Когда священник отравляет простых людей, в конце концов оказывается отравленным и он сам. Когда политик отравляет воздух простых людей, в конце концов тот же воздух вдыхает и он сам. Другого воздуха нет. Приходской священник и архиепископ сидели напротив друг друга в одном купе в долгом путешествии. Когда вошел епископ, приходской священник спрятал экземпляр журнала «Плейбой», накрыв его вестником церкви. Епископ совершенно игнорировал его, и все его внимание было поглощено решением кроссвордов «Таймс». Царило молчание. Через некоторое время приходской священник попытался завязать беседу. И когда епископ стал чесать затылок и говорить «так-так-так», он попытался снова. «Не могу ли я вам помочь, сэр?» «Может быть, мне не хватает только одного слова. В нем 4 буквы, последние буквы «U-N-T». И вот описание. Женское по существу». «Как же, сэр», — сказал приходской священник после непродолжительной паузы. «Это будет тетя». «Конечно, конечно», — сказал епископ. «Слушайте, молодой человек, у вас не найдется стирательной резинки?» Игра слов. Епископ хочет исправить на «ант» написанное им слово «кант» — английский эквивалент русского табуированного обозначения женских половых органов. «Когда ты подавляешь вещи на поверхности, они проникают глубоко вовнутрь, в бессознательное. Они остаются там. Секс не был разрушен, по счастью. Он не был разрушен, он был только отравлен. Его нельзя разрушить, это жизненная энергия. Он стал загрязненным, и его можно очистить. Твои жизненные проблемы можно свести в самой их основе к твоим сексуальным проблемам. Можешь продолжать решать другие проблемы, но никогда не сможешь их решить, потому что это не настоящие проблемы. Но если ты решишь сексуальную проблему, все остальные проблемы исчезнут, потому что ты решил основную. Но ты боишься даже смотреть на нее. Это просто. Если ты можешь отложить в сторону свою обусловленность, это очень просто. Это просто, как в этой истории». Разочарованная старая дева была бичом полиции. Она непрерывно звонила и говорила, что у нее под кроватью прячется мужчина. В конце концов, ее послали в психбольницу, где ей прописали последние лекарства, и через несколько недель доктор пришел с ней побеседовать и решить, достигнуто ли излечение. «Мисс Растифон», — сказал доктор, — «видите ли вы мужчину под кроватью, как и раньше?» «Нет, не как раньше», — сказала она. Но как только доктор приготовился ее выписать, она добавила: «Теперь я вижу двух». Доктор объявил консилиуму, на что жалуется эта женщина, и сказал, что только одно средство может исцелить ее болезнь, которая называется «злостная девственность». и предложил устроить ее в спальне с Большим Дэном, плотником больницы. Большого Дэна привели, объяснили, на что жалуется эта женщина, и сказали, что его запрут с нею на час. Он сказал, что ему не потребуется столько времени. И вся группа столпилась у дверей в тревожном ожидании. Они услышали. «Нет, нет, перестань, Дэн. Моя мать тебе бы этого никогда не простила». «Замолчи, это нужно сделать рано или поздно. Это нужно было сделать много лет назад». «Тогда примени силу, грубиян». «Это всего лишь то, что должен был сделать твой муж, если бы он у тебя был». Вне себя от нетерпения медики ввалились в комнату. Он отпилил ножки у кровати. «Иногда лекарство очень просто, а ты продолжаешь делать тысячу и одну вещь. И этот плотник нашел правильный выход, просто отпилил ножки у кровати, и все было кончено. Где теперь спрятаться мужчине? Секс – это коренная причина почти всех твоих проблем. Это неизбежно из-за тысяч лет отравления. Нужно великое очищение. Предъяви вновь права на свою свободу. Воспользуйся своим правом любить». Обрети вновь свою свободу быть, и жизнь больше не будет проблемой. Это тайна, это экстаз, это благословение.